Глава 10. Я не заметила, как миновали 2 недели. 2 недели я находилась в этом славном местечке, больше похожем на тюрьму, куда меня для моего же блага заточил папенька. К слову, о нем, как и о Джереми, я вспоминала с каждым днем все меньше. Обиду и злость сменили тупая боль и пустота. И теперь в том месте, где должна была гореть дочерняя и сестринская любовь, зияла дыра. Признаю, временами на меня нападало отчаяние, и тогда казалось, что я в этой проклятой академии навсегда. Но потом я вспоминала свои мечты и стремления, Робби, которого еще надеялась увидеть, и у меня появлялись силы дышать заново и бороться. Прошедшие дни были все так же похожи один на другой. Занятия тоже не отличались разнообразием. Карга Траст не спускала с нас глаз и при каждом удобном случае отнимала у нас очки. «В конце месяца», — с затаённым злорадством напоминала она, потрясая нашими бланками успеваемости, «все эти результаты будут отосланы вашим родителям на контроль». Но это пугало разве что Вайолет, которая по-прежнему пыталась следовать всем здешним правилам. Правда, и минусов у нее было значительно меньше, чем у остальных. Ну а больше всего пинков доставалось особо строптивой троице, в которую входили Локридж, Мэриан и я. Неплохая компания, скажу я вам. «Ваша тройка лидирует по количеству минусовых очков», — шипела Траст на своем воспитательном часе. «И это грозит вам не только проблемами с родителями, но и дополнительными индивидуальными занятиями в следующем месяце. Близки к этому также Виктор Сквай и Орвал Лендер. Подумайте об этом на досуге». Удивительное дело, что при таком раскладе я за эти 2 недели не схлопотала очередное наказание. О прошлом же я волей-неволей вспоминала часто. Во-первых, ректор. Первые несколько дней после моей безумной попытки заглянуть к нему в окно я опасалась, что он об этом как-то узнает. Даже грешила на Данте, который мог меня выдать. Но ничего подобного не произошло. Интерес со стороны ректора ко мне угас. Я даже не часто его видела, все больше по утрам или вечерам, стремительно идущим куда-то либо по коридору, либо по дорожкам вдоль замка. Искать с ним встреч или снова пытаться узнать его тайну я пока не рисковала. Уж слишком в свой первый раз я была близка к провалу. Поэтому следовало проявить осторожность, думать на 3 шага вперед и ждать подходящего момента. В том, что он наступит, я не сомневалась. Во-вторых, Данте. С этим парнишкой все тоже было как-то странно. Хотя бы потому, что все с того же самого дня он больше не пытался заговорить со мной. Может, жалел о сказанном? Но мне и самой не нужны были свидания с ним, как и лишние неприятности. Однако, справедливости ради, на глаза Данте мне попался за эти недели, всего-то 3 или 4. Помню, как мы столкнулись с ним в холле, и он только весело мне подмигнул. Потом видела его на трибунах, когда у нас было занятие с пиратом. Не знаю, что он там делал, может, и наблюдал за мной, но подойти после занятия не подошел. Исчезал он из поля зрения так же внезапно, как и появлялся. Кажется, была еще встреча на лестнице, но она тоже закончилась лишь коротким приветствием и легкой улыбкой. Вот и все. «Эмили, вы меня слышите?» Надо мной нависло круглое лицо миссис Фрог. Я вздрогнула, понимая, что провалилась в свои мысли. «Вы считаете это вензель?» Голос наставницы по этикету стал выше от возмущения. «Это болотная каракатица какая-то». Я перевела взгляд на вышивку, над которой трудилась без особого энтузиазма. «Подарок невесты». Именно так миссис Фрог назвала сегодняшнее занятие и заставила нас вышивать вензеля на носовых платках. «Нет, мое терпение на исходе, мисс Брайан». Фрог прижала руку к груди. Несколько раз поводила ею, видимо, пытаясь за своими чересчур пышными округлостями найти сердце. «Вы совершенно невнимательны, из урока в урок, и нисколько не стараетесь, будто замуж не хотите». «Не хочу», — Спокойно ответила я и цыкнула от боли, когда очередной раз уколола палец иглой. «О, все семь богов!» — воздела наставница очи. «Вы слышите это, дитя? Она настолько глупа, что не понимает, что несет. Ну ничего, влюбитесь еще, мисс Эмили, и тогда...» «И влюбляться тоже не собираюсь», — ответила я, все же начиная закипать. «Эти темы я особенно ненавидела. Лучше быть всю жизнь одной, чем служить придатком какому-нибудь отвратительному снобу, кто в женщине видит лишь живот для вынашивания будущих наследников». И я в сердцах отшвырнула шитье. «Ну, знаете ли, это уже слишком, мисс Эмили!» Наставница стала покрываться красными пятнами. «Вам минус одно очко. И вы... Я отправляю вас к господину Коэну, библиотекарю. Ему как раз нужен помощник на вечер. И это не наказание, нет. Это ваша возможность осознать, насколько вы неправы. И господин Коэн вам непременно в этом поспособствует. Он умеет обращаться с такими вздорными девчонками, как вы». Ее губы подрагивали от возмущения. «Идите же туда немедля!» «Сейчас?» Я, признаться, несколько растерялась. «Немедля, я сказала!» Истерично вскрикнула Фрог. «Немедля так немедля». Я поднялась не без облегчения, оставив ненавистную вышивку. Да и библиотека все же лучше, чем это. В библиотеке я еще ни разу не была. В крыло, где она располагалась, нам ходить не разрешали. Тем удивительнее, что меня туда отправила Фрог сама. Занятие еще не закончилось, поэтому в коридорах царила неуютная тишина. Я поежилась от внезапно налетевшего сквозняка и, обхватив себя за плечи, ускорила шаг. Наконец показалась лестница. Я взбежала по ней и нырнула в нужный мне коридор. Теперь осталось не запутаться и выйти таки к библиотеке. Я надеялась, что сразу узнаю ее дверь. Должна же она как-то выделяться среди прочих. «Мисс Брайан?» — раздался позади знакомый голос, от которого по спине пробежал холодок. «Что вы забыли в этой части замка?» Я обернулась, а ректор уже направлялся ко мне. Мантия, капюшон и маска неизменно сопровождали его облик. «Меня отправили в библиотеку, миссис Фрог», — сбивчиво ответила я. «Зачем?» — ректор поравнялся со мной. Вблизи, в полный рост, он оказался еще выше, чем я думала. Он окинул меня тяжелым взглядом, и у меня непроизвольно подогнулись коленки. «В помощь библиотекарю вроде как», — мой голос предательски охрип. «Вы что-то опять натворили?» «Если только вышила каракатицу вместо вензеля». «Что?» В глазах ректора промелькнуло искреннее недоумение, что на миг сделало его почти человечным, живым. «Ну, — прокашлялась я, — это миссис Фрог так сказала. Ей, видимо, не понравилась моя вышивка на платке для жениха». Еще несколько долгих секунд загадочного молчания, во время которых мне хотелось просто исчезнуть, и он, наконец, произнес: «Библиотека в самом конце коридора. Надеюсь, провожать вас не надо». «Нет, я сама найду, благодарю», — на одном дыхании проговорила я и почти бегом припустила в указанном направлении. Мне не верилось, что общение с ректором закончилось вот так, просто, без всяких последствий. Прежде чем схватиться за ручку двери, я все же не удержалась и оглянулась. Коридор был пуст. Тогда я с облегчением выдохнула и толкнула тяжелую дверь из красного дерева. Меня мгновенно окутало теплом очага и запахом старых книг. Стоило мне осмотреться, как мой взгляд потерялся в целом море книжных корешков. Талмуды и брошюры теснились рядом друг с другом на бесконечных полках. Шкафы тянулись вдоль стен и устремлялись к самому потолку, который венчала огромная хрустальная люстра. Окон видно не было, потому только она служила здесь единственным источником света, не считая маленького камина далеко в углу. Именно около него, в кресле из потертой зеленой замши, сидел сгорбленный старик и трясущимися руками смахивал пыль с толстой книги в чернильно-синей обложке. Он даже не услышал, как я вошла, поэтому пришлось хорошенько кашлянуть, чтобы меня наконец заметили. «Кто там?» — слепо щурясь, поинтересовался старик. Очки он почему-то не носил. «Меня к вам направила миссис Фрог, господин Коэн», — ответила я. «Надеюсь, я не ошиблась, и это действительно библиотекарь. Мало ли». «А, очередная неблагодарная девчонка», — прокряхтел старик, поднимаясь. «Что на этот раз? Не выучила все 105 советов, как сделать мужа довольным? Небось, запнулась на постельных утехах?» «Я... нет», — выдохнула я, чувствуя, как заливаюсь краской. «Фрог и этому собирается нас учить?» «Мы пока только вышиваем. Носовые платки». Старик снова окинул меня подслеповатым взглядом и поморщился. «Первокурсница, значит? И что мне с тобой делать?» Я пожала плечами. «Миссис Фрог сказала, что вам нужен помощник». «Помощник!» — Коэн потряс книгой. «А не безрукая девчонка!» «Значит, мне уйти?» — с затаённой надеждой уточнила я. «Нет, найду тебе работу. Идём!» И старик пошаркал куда-то вглубь библиотеки. Мне ничего не оставалось делать, кроме как нагнать его и пойти следом. Коэн задержался у узкого шкафчика, откуда достал перчатки из грубой кожи. Протянул их мне. «Надень, а то без пальцев останешься. Здесь многие книги покрыты защитным порошком, который разъедает кожу до костей». Я быстро схватила перчатки и натянула их. «Нет, руки для любого мага — главный инструмент. Их надо беречь». «Это какие-то редкие книги?» — спросила я. «Раз им нужна такая сильная защита». «Ты не только неблагодарная, но и слишком любопытная», — недовольно зыркнув на меня, отозвался библиотекарь. «Ясно, прямого ответа я не получу». «Вот здесь», — Коэн отвел меня в дальний угол и показал на стопку книг, громоздившуюся прямо на полу. «Их надо перебрать и отложить те, что имеют какие-то повреждения. И не копайся долго. У меня еще есть для тебя работа». Он ушел, и я вздохнула с некоторым облегчением. Противный старикашка. Еще и книги подсунул ядовитые. Я без особого энтузиазма потянулась было за первой в стопке, как вдруг мой взгляд случайно упал на боковую стену, которую затемнял книжный шкаф. «Карта?» У меня перехватило дыхание, и я подошла ближе. Это действительно была карта. Карта замка и всей прилегающей к нему территории. «О, боги-боги! Неужели это правда?» Я не верила своим глазам. Ручка, бумага. «Демоны, у меня ничего не было с собой, чтобы зарисовать ее!» И вокруг тоже ничего подобного не нашлось. «Ладно, Эми, успокойся. Попытайся запомнить хотя бы основное». Я принялась жадно вглядываться в изображение. «Так, с северной стороны тоже, оказывается, есть ворота. А вот конюшни? О них мне еще не довелось слышать. А вот еще и оранжерея, правее от амфитеатра. За ней есть что-то похожее на проход. Но что за ним?» «Так, сам замок. Многое было не обозначено, но мне удалось определить трапезную, закуток с аудиторией миссис Фрог, далее прачечная и продуктовый склад. А где же библиотека? Может, вот она? Не пойму». «Ты все сделала?» — раздался за спиной скрипучий голос библиотекаря. Я отшатнулась от карты и схватилась за книги. «Нет, еще нет, немного осталось». И принялась с удвоенной скоростью сортировать книги. Через 5 минут на перчатках образовался голубоватый пыльный слой. Похоже, это были частички того самого ядовитого порошка. Только бы случайно не коснуться этим лица. Стоило подумать об этом, как сразу зачесался нос, а следом и глаз. Вот же демоны! Следующий раз Коэн появился, когда я взялась за последние в стопке книги. Он отвел меня в другой конец библиотеки и вручил книгу учета. «Сверяй по списку все с тем, что стоит на полках, и ставь напротив каждого галочку. Вот тут», — пояснил библиотекарь. «Как сделаешь, можешь быть свободна». Теперь у меня была ручка и даже бумага, но не было возможности вернуться к карте. И даже пытаться не стоило, поскольку нас с ней разделял сам господин Коэн, расположившийся аккурат посередине, и я у него была вся как на ладони. Прошло мучительных полтора часа, когда список подошел к концу, и я смогла захлопнуть книгу учета. Но Коэн, видимо, не доверял мне, потому что, забрав ее у меня, стал въедливо проверять все и только потом соизволил процедить. «Можешь идти». Я аккуратно сняла перчатки, стараясь не испачкаться в крупицах порошка, и отдала их библиотекарю. Он лишь бросил на них молчаливый взгляд. Ну а я поспешила поскорее покинуть это скучное и недружелюбное место. Впрочем, неплохо бы сюда вернуться, чтобы еще раз взглянуть на карту. Только уже не забыть прихватить с собой то, чем можно будет ее зарисовать. Раздумывая над этим, я не сразу заметила, что иду как-то дольше, чем следовало. Несколько часов назад мой путь до библиотеки занял куда меньше времени. Теперь же коридор никак не заканчивался, а главная лестница все не показывалась. Я ускорила шаг и через 5 минут с тревогой поняла, что не приблизилась к своей цели ни на шаг. Тогда я и вовсе побежала, но вместо выхода в холл оказалась у развилки коридоров. И здесь я точно раньше не была. Мне стало не по себе. Неужели я заблудилась? Только понять бы, как это произошло, ведь я шла прежним курсом, никуда не сворачивая. Я остановилась, решая, вернуться в библиотеку и спросить у Коина, где выход, или же продолжить путь по одному из коридоров. Рано или поздно я наверняка куда-то довыйду. Я всмотрелась вглубь одного из них, потом другого. В первом вдалеке заметила мерцающую полоску света и рискнула пойти на него. Может, там найдется кто-то, кто подскажет, как выбраться из этого лабиринта? Свет, оказалось, падал из приоткрытой двери. Я воспрянула надеждой и заглянула внутрь, ожидая увидеть там кого-то из наставников. Однако то, что предстало передо мной, на миг лишило меня дара речи. «Склянки с магическим огнем!» Они располагались каждая в своей ячейке на стеллажах. Те, в свою очередь, имели нумерацию и буквенные символы. И главное, в помещении не было ни души. Я, как завороженная, переступила порог. Где-то здесь было и мое пламя. «Мартин Рик», — прочитала я имя на первом попавшемся флаконе. «Селеста Лайт», «Белла Крафт», «Седерик Бон». «Эмили?» От звука своего имени я в страхе подскочила на месте. «Как ты здесь оказалась?» В дверях стоял Данте, прогибаясь под стопкой каких-то толстенных книг. «О, боги!» Я приложила руку к сердцу, пытаясь унять его бешеный стук. «Ты напугал меня!» «А ты напугала меня, когда я тебя здесь увидел!» Он свел брови на переносице. «Здесь нельзя никому находиться. Уходи отсюда немедленно, иначе тебя ждут неприятности, которые тебе и не снились». «Я просто заблудилась», — пояснила я, направляясь к Данте. «Сама не знаю как. И потом вышла сюда». «Давай, уходим, пока Драк не вернулся», — махнул головой парень. «Я тебя провожу». «А ты здесь что делаешь?» — спросила я, бросив взгляд на его груз. Мы уже стремительно шли по коридору прочь от склада с магическим пламенем. «Отрабатываю наказание у Драга», — он криво ухмыльнулся, «исполняя роль мальчика на побегушках». «И ты так спокойно находишься рядом со своим пламенем?» Я обернулась, все еще не в силах отделаться от мысли, что там находится моя магия. «А ты предлагаешь ее вот так просто забрать и все?» Данте с улыбкой покачал головой. «Это самое глупое, что можно вообразить себе. Как бы это заманчиво ни выглядело. Мы пришли». Я ошеломленно взирала на холл, который искала, наверное, без малого полчаса. «Данте же вывел меня сюда меньше, чем за 5 минут». «Надеюсь, теперь ты больше не потеряешься», — он усмехнулся. «Спасибо». Я тоже выдавила улыбку. Встретимся завтра?» Данте умел застигнуть меня врасплох. Я чуть не съёрничала по поводу того, что долго же он ждал, чтобы предложить это. Целых 2 недели. Но вовремя остановилась. Нужно вести себя с достоинством. Пусть не думает, что я об этом помнила или, упаси боги, ждала. «Смотря когда», — я повела плечами. «После ужина. Я буду ждать тебя у трапезной. Идёт?» «Ладно. Если, конечно, завтра никто из наставников не захочет опять наказать меня за что-нибудь». Я услышала в своём голосе кокетливые нотки, и меня это раздосадовало. «Будем надеяться, завтра ты для всех будешь. Пой девочкой». И Данте обворожительно улыбнулся. И я ощутила, как расплываюсь в ответной улыбке.